Глава 6. Как люди получают и тратят деньги. Доходы и расходы людей. Люди получают свои доходы благодаря владению тем, что полезно для других. То есть благодаря владению факторами производства. Эта собственность может быть предоставлена в пользование другим людям или компаниям, фирмам. Либо она может быть использована для производства товаров или услуг, которые, в свою очередь, можно продать другим за деньги. Иными словами, если собственность, которой владеет человек или семья, не может быть использована другими людьми для своих нужд, на ней нельзя ничего заработать. Например, пока автомобиль используется для поездок только членов семьи, он дохода не приносит. Не приносит дохода и само вождение этого автомобиля. Но если кто-то попросил довезти привезенные на продажу товары до местного вещевого рынка, то за услугу он заплатит. Причем полученные деньги будут платой сразу за два фактора производства – за труд в форме управления автомобилем и за капитал в форме самого автомобиля. Следовательно, доход приносит только та собственность, которая может быть направлена на производство нужных людям благ. В нашем примере таким благом была услуга по доставке сумок с товарами до рынка. Именно такое использование оплачивается покупателями произведенных благ. Соответственно, любой доход представляет собой плату за услуги того или иного фактора производства. Доходы людей – это денежные средства, которые они получают от посторонних лиц или организаций и могут использовать для оплаты собственных расходов. В большинстве стран мира преобладающим источником доходов людей выступает заработная плата. Заработная плата – это мерило уважения, с которым общество относится к данной профессии. Джонни Тилман. Американская активистка движения за социальные права. Но многие люди, наряду с заработной платой, получают доходы и от владения другими факторами производства. Совсем по-иному долгое время обстояло дело в нашей стране. Тут командная система уничтожила после 1917 года частную собственность на землю и на капитал, а предпринимательские способности – вообще проявлять было запрещено особой статьей Уголовного кодекса, каравшей частно-предпринимательскую деятельность длительным сроком заключения. Единственным фактором производства, которым люди могли владеть в СССР и который могли продавать ради получения дохода, остался труд. Неудивительно поэтому, что в 21 век Россия вступила практически с нищим населением. На пороге последнего десятилетия 20 века 21% граждан обладали имуществом стоимостью от 5000 до 10 тысяч рублей. Примерно столько в то время стоила легковая машина типа «Жигули» или садовый домик на участке в 6 соток. Большим по стоимости имуществом владели только 14% россиян, а 65% граждан обладали имуществом, стоимость которого не превышала и 25 средних месячных зарплат, примерно 3000-3750 рублей в ценах того времени, то есть жили реально бедно. Кто не знает, средняя зарплата в СССР составляла примерно 120-150 рублей. Приверженцы СССР любят рассказывать про 500, 600 и даже 1000 рублей зарплаты. Но такие деньги получала очень ограниченная группа партийных чиновников, зарплата министра была 800 рублей, а у 90% населения средняя зарплата была именно в районе 120-150 рублей. Минимальная зарплата в СССР равнялась 70 рублям. Ее получали различные неквалифицированные сотрудники, например, уборщицы. А теперь давайте посчитаем, что мог купить советский человек на свою среднюю зарплату. За базу примем 130 рублей. Колбаса вареная – 2,2 рубля. можно было купить 59 килограмм. Мясо, свинина либо говядина – 2,3 рубля. Можно было купить 56,5 килограмм. Десяток яиц – 1,3 рубля. Можно было купить 100 десятков. Бутылка водки – 2,87. Можно было купить 45 бутылок. Обед в столовой – 1 рубль. Можно было купить 130 обедов. Джинсы «Монтана» – около 200 рублей. Зарплаты хватало на 0,65 пар джинсов. Люстра хрустальная – 230 рублей. Люстра стоила почти 2 средние зарплаты. Холодильник «Минск» – 16, 390 рублей. Холодильник стоил 3 средние зарплаты. Автомобиль «Москвич» – 412 – 5000 рублей. На «Москвич» нужно было отложить 38 зарплат. Автомобиль ВАЗ-21011 – 6000 рублей. На копейку надо было отложить 46 зарплат. А интересно, что будет, если перевести цены в СССР на современные деньги? Сейчас средняя зарплата в России составляет примерно 55 тысяч рублей. То есть 46 зарплат на копейку – это 2,5 миллиона рублей. А это 34 525 долларов. Сейчас за такие деньги можно купить очень хорошие автомобили, а что-нибудь попроще, вроде новенького FV Polo, можно купить в салоне в 2,5 раза дешевле. И без очереди, и без каких-то разрешений, через которые приходилось проходить всем, кто покупал автомобиль в СССР. Настоящим спасением для россиян в советские времена служило личное подсобное хозяйство, то есть производство на земельных участках, в деревнях или садовых товариществах сельскохозяйственной продукции для удовлетворения собственных потребностей, продовольствий и иных нужд. Это удивительно, но на долю личных хозяйств граждан приходилось 91% произведенного в стране картофеля, 80% овощей, 57% мяса и так далее. После распада Советского Союза и начала реформ экономики и законодательства положение, хотя и очень медленно, но стало меняться. Закон разрешил гражданам владеть факторами производства на условиях частной собственности. Правда, и сегодня трудно говорить о полноценной частной собственности на землю в части сельскохозяйственных угодий и другие природные ресурсы. К сожалению, и сейчас приходится различать собственность реальную, в том числе теневую, и то, как она зафиксирована в законодательстве. В современной России сложилась система, где реальными собственниками оказался узкий слой представителей государственной номенклатуры разного уровня вкупе с таким же узким слоем так называемых олигархов. Собственно, слово «олигархия» и переводится как «власть немногих», и образовалась система, в которой формальные социальные структуры не совпадают с реальными правами собственности, когда никто толком не знает, кто хозяином чего является. В результате в России до сих пор нет эффективного частного собственника, о котором так мечтали разных мастей либералы. В ходе приватизации была создана модель, при которой российский бизнес развивался за счет захвата чужой собственности, в том числе государственной, а не за счет развития своего производства. Свое производство развивали кооперативы, которые в лучшем случае так и остались кооперативами. Собственность не была у нас защищена в 90-е годы, в том числе во второй половине 90-х годов, именно потому, что такова была модель развития российского бизнеса. Крупный российский бизнес, так называемые коммерческие олигархи, развивались за счет захвата чужой собственности, а свою собственность они гарантировали за счет политических механизмов. В 1997 году господином Кохом, тогдашним вице-премьером, было проведено исследование сравнительной эффективности государственных и частных предприятий. Это исследование показало, что частное предприятие в России лишь чуть-чуть эффективнее государственного. При этом исследование сравнивало частные предприятия самых рентабельных отраслей, которые к тому времени и были главным образом приватизированы с государственными предприятиями низкорентабельных отраслей. Михаил Делягин, российский экономист. В настоящее время реальные доходы современных россиян не растут уже много лет. На фоне пандемического кризиса реальные располагаемые доходы россиян, то есть денежные доходы, за минусом обязательных платежей, налогов и сборов, процентов по кредитам и так далее, скорректированные на инфляцию, по итогам 2020 года упали на 3,5%. Это по оценке Росстата, который очень любит приукрашивать реальную ситуацию. Теперь реальные располагаемые доходы россиян, опять же, по официальным данным, отстают на 10,6% от уровня 2013 года. За чертой бедности живут 19,6 миллиона россиян. Минэкономразвитие рассчитывает, что в 2021 году реальные располагаемые доходы россиян вырастут на 3%, а затем будут расти на 2,4-2,5%. Но ведущие экономисты не ожидают быстрого восстановления реальных располагаемых доходов. После небольшого отскока в 2021 году им видится стагнация. Кстати, и покупательная способность денежных доходов россиян в 2020 году снизилась. Например, если год назад на денежные доходы среднего россиянина можно было купить 510 литров молока, то в 2020 году 486 литров. Эквивалент средних доходов в яблоках снизился с 339 до 284 килограмм, в замороженной рыбе со 174 до 166 килограмм. По официальным данным, средний доход населения России в 2020 году составил 35 361 рубль в месяц, около 490 долларов. Среднемесячная зарплата – 51 083 рубля, 708 долларов. Средняя пенсия – 14 986 рублей, 208 долларов. Общий объем денежных доходов населения России в 2020 году составил 62 триллиона рублей, 861 миллиард долларов. Основными видами доходов населения России являются оплата труда, включая скрытую, 66%, социальные выплаты 19%, доходы от предпринимательской деятельности 8%, доходы от собственности 5%, прочие доходы 2%. Это данные за 2018 год, но они весьма характерны. Немало интересного для оценки состояния дел в экономике могут дать и сведения о расходах людей. Был такой немецкий экономист и статистик Эрнст Энгель, 1821-1896. И он в 1857 году сформулировал зависимость, которую в честь него стали называть законом Энгеля. Этот закон гласит: с ростом доходов семьи удельный вес расходов на питание снижается. Доля расходов на одежду, жилище и коммунальные услуги меняется мало, а доля расходов на удовлетворение культурных и иных потребностей заметно возрастает. Иными словами, по мере роста доходов расходы на питание возрастают в меньшей степени, чем расходы на предметы длительного пользования, путешествия или сбережения, а структура потребления продуктов питания изменяется в сторону более качественных продуктов. Авторская формулировка была такая: чем беднее семья, тем больше доля ее общих расходов, которые должны быть направлены на обеспечение продовольствия. Описываемая этим законом логика порождается тем, что различные жизненные блага имеют для людей не одинаковую полезность, а посему потребности в них существенно дифференцируются по масштабам. Быстрее всего люди достигают удовлетворения своих потребностей в продовольствии, и поэтому при росте доходов доля затрат на питание начинает снижаться первой, затем наступает очередь затрат на одежду, хотя здесь процесс насыщения идет медленнее. Причина тут проста. Потребности такого рода все время подстегиваются таким мощным кнутом, как мода. Мода – это деспот, которого умные люди высмеивают, но слушаются. Амброс Бирс, американский писатель. Труднее всего людям удовлетворить свои запросы в области жилья. По сути, жилье, наряду с автомобилями, является товаром престижного спроса. Поэтому люди стремятся иметь комфортное жилье не только ради удобства, но и чтобы подчеркнуть свое общественное положение. Но не все могут себе это позволить. Структура расходов российских семей в 1989 и 2005 годах в процентах. Официальные данные. Вид расходов. Питание. 1989 год. 28,3%. 2005 год. 24,8%. Непродовольственные товары. 1989. 26%. 2005. 30,4%. Оплата услуг. 1989. 31,3%. 2005. 17,6%. Накопления и прочие расходы. 1989 – 14,4%, 2005 – 27,2%. Итого 1989 – 100%, 2005 – 100%. В 2020 году карантинные меры и падение доходов населения привели к необычному антирекорду. В апреле доля доходов на продукты питания в расходах среднестатической семьи подскочила с 34-36% в прошлые месяцы до 46%. Это абсолютный исторический антирекорд, и он говорит о нарастании бедности. Ведь чем благополучнее семья, тем больше денег остается в семейном бюджете после вычета всех расходов на продовольствие. Чтобы было понятно, страна, где население тратит на пропитание более 60% от всех расходов, считается в международных сопоставлениях крайне бедной. При доле расходов на питание от 40 до 50% уровень жизни населения характеризуется ниже среднего, а среднему уровню соответствует доля расходов на продовольствие в интервале от 30 до 40%. Страны с долей расходов населения на питание 20% и ниже относятся к богатым. Неравенство благосостояния граждан и возможности его сокращения. Еще одним аспектом проблемы доходов людей, который никак нельзя обойти молчанием, является экономическое неравенство, то есть различие в благосостоянии граждан. Неравенство, как и порождаемое этим социальное напряжение, а проще говоря, враждебное отношение бедных к богатым, давнишний и очень сложный вопрос. Экономическая наука постоянно занимается изучением неравенства и его негативных последствий, а также разработкой мер по их ослаблению. У этой проблемы есть две грани – неравенство доходов и неравенство богатства. Как мы уже знаем, люди получают доходы в результате предоставления находящихся в их собственности факторов производства в пользовании компаниям, фирмам для производства нужных людям благ. Либо они вкладывают эти ресурсы в создание собственных компаний, фирм. В таком механизме формирования доходов изначально заложена возможность их неравенства. Причинами тому являются разная ценность принадлежащих людям факторов производства, капитал в форме, например, компьютера или автомобиля, обычно приносит больший доход, чем капитал в форме мотыги. Разная успешность использования факторов производства. Работник в организации, производящий дефицитный товар, может иметь более высокий заработок, чем его коллега аналогичной квалификации, работающий в организации, товары которой продаются с трудом. Разный объем принадлежащих людям факторов производства. Владелец двух нефтяных скважин получает при прочих равных условиях больший доход, чем владелец одной скважины. Используя свои доходы, люди могут тратить их часть на приобретение дополнительного объема факторов производства. Например, семья может приобрести автомобиль и сделать его еще одним источником доходов. Можно же и потаксовать в свободное время, устроиться курьером в какой-нибудь интернет-магазин. Или такой вариант. Положить часть своих заработков в банк, чтобы получать доход не только в форме заработной платы, но и в форме процента по вкладу. Так формируется богатство семьи, то есть та собственность, которой она владеет, за вычетом долгов, которые сделала семья, чтобы приобрести эту собственность. Семейное состояние можно завещать, то есть с помощью завещания передать своим детям, а это значит, что богатство может нарастать от поколения к поколению, создавая все больше различий в доходах разных слоев населения. К сожалению, еще ни одной экономической системе не удалось ликвидировать неравенство доходов и богатства семей. Даже в условиях административно-командной системы СССР государство было вынуждено отказаться от принципов полной уравнительности. Их пытались реализовать только в период так называемого военного коммунизма и перейти к формированию доходов по принципу «от каждого по способностям, каждому по труду». Но ведь способности у людей различны, следовательно, и их труд имеет разную ценность, что влечет неодинаковое вознаграждение за труд, то есть различие в доходах. Неравенство доходов и богатства может достигать огромных масштабов и создавать угрозу для политической и экономической стабильности в стране. В это трудно поверить, но в период 1980 по 2016 годы 1% самых богатых жителей Земли получали 27 центов от каждого доллара, увеличившего мировой доход, а 50% беднейших – только 12 центов. По словам сделавшего эти подсчеты профессора Парижской школы экономики Тома Пикетти, если экономическая система будет так работать и впредь, мы никогда не избавимся от нищеты. По оценкам Всемирного банка, если бы страны ежегодно сокращали неравенство в доходах на 1%, то удалось бы вывести из крайней нищеты 100 миллионов человек к 2030 году. Например, страны могут повысить ставки налогов, если собирать с 1% богачей лишние 0,5% налогов в следующие 10 лет, то это позволит создать 117 миллионов рабочих мест в сфере образования, здравоохранения и помощи пожилым людям. Пока же 46% мирового населения живет менее чем на 5,5 доллара в день. Это уровень бедности для промышленно развитых стран, а в крайней нищете с доходом до 1,9 доллара в день в мире живет около 735 миллионов человек. В России положение тоже крайне неутешительное. С одной стороны, на 500 самых богатых россиян приходится 40% состояния населения. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании Boston Consulting Group, обнародованные в июне 2021 года. По оценкам, 500 сверхбогатых граждан владеют финансовыми активами на 640 миллиардов долларов. 6 апреля 2021 года журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых людей планеты. Так вот, в России первое место занял совладелец «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние с учетом переданных сыновьям активов оценено в 29,1 миллиарда. В глобальном рейтинге Forbes Алексей Мордашов занял 51 место. В тройку крупнейших российских миллиардеров помимо Мордашова вошли глава и бенефициар горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин с состоянием в 27 миллиардов и председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин, чье состояние оценивается в 26,2 миллиарда. Пятерку лидеров замкнули глава «Лукойла» Вагит Алекперов 24,9 миллиарда и председатель правления «Новатека» Леонид Михельсон 24,9 миллиарда долларов. С другой стороны, соотношение доходов 10% наиболее богатых россиян к 10% самых бедных уже превышает 16 раз. А с учетом скрытых доходов, расхождение может достигать 28-36 раз. И этот разрыв продолжает расти. Между тем, до 1991 года это соотношение составляло всего 4,5. При этом предельно допустимый для национальной безопасности уровень дифференциации доходов, по мнению экономистов, составляет 10 раз. То есть в современной России он значительно превышен. Для сравнения, в Чехии этот показатель равен 5,1. В наиболее развитых странах в целом 8,1, в США 16,9. И только в Бразилии он выше российского – 51,9 раза. По оценке банка Credit Suisse, 1% населения РФ в 2020 году владел 57% благосостояния страны. В мире этот показатель равен 44%, в том числе в США 35%, в Китае и Германии 29%, во Франции, Италии и Великобритании около 23%, а в Японии 18%. По оценкам аналитиков ВШЭ и Внешэкономбанка, 89% всех наличных сбережений, 92% всех срочных вкладов и 89% всех финансовых активов принадлежат 3% богатых россиян. Несмотря на то, что доходы граждан в течение длительного времени то сокращаются, то их рост колеблется около нулевой отметки, предложения профсоюзов по их увеличению зачастую не находят поддержки. В проектах законов о федеральном бюджете и иных документах государственного планирования, на которые мы регулярно направляем отзывы, прогноз доходов хоть зачастую и довольно оптимистичен, но всегда ошибочен. Ведь новые меры не принимаются, а те, что уже апробированы, показали свою недостаточность для решения проблемы бедности. Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России. К сожалению, в России борьба с неравенством в благосостоянии граждан ведется в значительной степени статистическими методами. В результате Росстат удивительным образом каждый раз обнаруживает снижение уровня бедности в стране. Как это делается? После особенно громких сообщений о падении реальных доходов населения, Росстат просто берет и меняет методику подсчета. И получается, что доля россиян, зарабатывающих меньше прожиточного минимума, официально сокращается. Вот, например, Росстат доложил, что уровень бедности в России по итогам 2018 года снизился до 12,9%, и этот показатель стал самым низким с 2014 года. По официальным данным, в стране насчитывалось 18,9 миллиона жителей с доходами ниже прожиточного минимума. С 1 января 2019 года он составил 11 280 рублей для трудоспособного населения. Это на 400 тысяч человек меньше, чем было в 2017 году. Тогда уровень бедности находился на отметке в 13,2%. Это связано с президентскими выборами 2018 года, перед которыми власти провели индексацию зарплат бюджетников и дополнительно вдруг выплатили пенсионерам по 5000 рублей. Напомним, в мае 2018 года президент В.В. Путин поставил национальной целью добиться двукратного снижения бедности в России к 2024 году, то есть к концу его президентского срока. Уровень бедности должен был сократиться с 13,2% до 6,6% населения. Но по итогам докризисного 2019 года правительство не смогло выполнить промежуточную цель и снизить уровень бедности даже до плановых 12%. А на фоне пандемии число россиян с доходами ниже прожиточного минимума выросло на 1,3 миллиона человек и составило 19,9 миллиона. В сложившейся ситуации был подготовлен план Счетной палаты по резкому снижению бедности, но его содержание и детали Алексей Кудрин предпочел держать в секрете. Как он объяснил, план содержит очень чувствительные вещи, выносить которые на публику без утверждения было бы неразумным. А еще он отметил, что это финансово емкая история. Но мы все прекрасно понимаем, что чудес не бывает, особенно в экономике. Любому здравомыслящему человеку понятно, что основа для снижения бедности – это устойчивый экономический рост, а его уже давно не наблюдается. В результате власти даже придумали странный термин – отрицательный рост. Мы действительно уточнили свои оценки по сравнению с предыдущими в силу того, что ситуация очень динамично развивается. И мы видим, что в этом году будут, к сожалению, отрицательные темпы экономического роста. Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России. Но и роста экономики, если бы он был, недостаточно. Необходимо пересмотреть всю систему распределения национального богатства. Есть государство, есть бизнес, есть обычные люди. Так вот, пока у обычных людей доходы падали, у государства и у бизнеса с доходами все было очень даже здорово. Следовательно, надо смотреть, как распределяются деньги, а это уже вопрос к налоговой системе. Естественно, бедность не получится снизить, если благосостояние людей будет зависеть от того, сколько им даст государство в виде социальных выплат или пособий. Людям нужно дать реальную возможность зарабатывать самим. И еще. Нужно обнулить налоги для тех, кто получает ниже прожиточного минимума. И уж точно нет никакого экономического смысла играть в статистические игры. Тем не менее, в конце 2020 года в России был введен новый порядок установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда МРОТ. Теперь они считаются, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Половина работающих получает больше этой величины, половина меньше. В одной очень умной книге написано: «Самая большая проблема повышения минимальной оплаты труда заключается в том, что это приводит к росту издержек компаний и может вынудить их принимать на работу меньшее количество работников. В теории МРОТ может даже спровоцировать безработицу. Когда минимальная оплата поднимается выше равновесной черты, спрос на рабочую силу падает, а предложение нарастает. Как следствие, возникает безработица. Кроме того, Минимальная оплата труда может также привести к уклонениям от соблюдения трудового законодательства. Например, к появлению рабочих мест в теневом секторе экономики или увеличению числа граждан, заявляющих о себе как о самозанятых. И это приводит к тому, что работники оказываются в условиях, когда их эксплуатируют даже больше, чем раньше. Теджван Петтингер. «Экономика для каждого образованного человека». Размер МРОТ в России с 2021 года составляет 42% от медианной зарплаты – 12,792 рубля, а прожиточного минимума в целом по стране – 11,653 рубля. Казалось бы, ну и что? А вот что. Прожиточный минимум служит условной чертой для определения уровня бедности в стране, и изменение методики позволит рассчитывать этот показатель без учета инфляции. Например, если продукты подорожали, а уровень медианных зарплат остался тем же, черта бедности не изменится. Чуть-чуть повысили показатели, и условная черта сдвинулась. То есть, по логике Росстата, если человек получает 13 тысяч рублей в месяц, что очень мало, то он уже вроде бы как и не бедный. По итогам 2020 года Росстат зафиксировал снижение уровня бедности в России с 12,3% до 12,1%. И получилось, что несмотря на пандемию, согласно официальной статистике, количество нищих, то есть тех, чей доход был ниже прожиточного минимума, уменьшилось на 300 тысяч человек до 17,8 миллиона. Не выдержал даже миллиардер из списка Forbes Олег Дерипаска, который жестко раскритиковал в своем телеграм-канале данные Росстата о снижении уровня бедности в России. Он вдруг взял и обвинил ведомство в жонглировании цифрами. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов, но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие бравые отчеты о победах над бедностью. Обидно только, что победы эти в основном на бумаге происходят. Олег Дерипаска, российский миллиардер. Но тут же вмешались высшие силы, и олигарх мгновенно кардинально переписал свой гневный пост. Что же получилось? По данным Росстата, в 2020 году в России проживало 17,8 миллиона человек, чей доход был ниже прожиточного минимума. Цифра 80 миллионов исчезла. Однако олигарх забыл, что попало в интернет, то в нем осталось навсегда, поэтому простые граждане продолжили выплескивать свой праведный гнев и эмоциональное заявление олигарха о фальсификации данных Росстатом приобрело политический окрас. И людей можно понять. Получающие мизерные пенсии работали на государство по 4 десятка лет, а реальная инфляция в стране в 3 раза больше той, что объявляется официально, и прожить на прожиточный минимум реально невозможно. Инфляция – это тот же налог, и, наверное, самый худший, потому что он, как правило, ложится тяжким бременем на тех, кто меньше всего способен платить. Генри Хазлитт, американский экономист. Практически все промышленно развитые страны мира постоянно осуществляют меры по сокращению экономического неравенства, то есть различий в благосостоянии граждан. С другой стороны, все понимают, что абсолютное равенство в доходах убивает в людях стимулы к производительному труду. Все рождаются разными, и все наделены разными способностями, иногда довольно редкими. В любой стране всегда крайне мало людей, которые могут стать, например, выдающимися футболистами или создать процветающие предприятия. Поэтому на общенациональном рынке труда спрос на такую рабочую силу намного превышает предложение. А это ведет к росту цены трудовых способностей таких людей, то есть их доходов. Впрочем, люди с одинаковым уровнем таланта выполняют одни и те же обязанности тоже по-разному, с разной производительностью труда и качеством продукции. Это зависит от их индивидуальности, мотивации, физических особенностей и нервно-психического склада. Как же следует оплачивать эти различные результаты труда? И что является более важным – сам факт труда или его результат? Если оплачивать по факту труда, то это не устроит людей, работающих с большей производительностью и наделенных полезными для общества талантами. Многие из них перестанут трудиться в полную силу, и результативность их труда опустится до уровня наименее одаренных и наименее трудолюбивых членов общества. В результате возможности экономического прогресса страны уменьшатся, а темпы роста благосостояния всех ее граждан замедлятся. Поэтому оплачивать деятельность людей приходится по-разному, в строгом соответствии с производительностью и качеством труда. В силу этого определенное неравенство доходов следует признать нормальным. Более того, это крайне важный инструмент поощрения трудовой активности людей. Пока наука не одержит неизбежную победу, приходится выбирать между равным распределением нищеты и неравным распределением богатства. Джон Мейнард Кейнс, английский экономист. Правительства многих стран давно пришли к выводу, что одним из самых простых и удобных способов смягчения неравенства в доходах является установление для самых богатых граждан более высоких ставок изъятия доходов в пользу государства. Такой механизм сокращения различий в доходах получил название прогрессивного налогообложения. Немного истории. Впервые прогрессивное налогообложение было введено в Великобритании в 1798 году. В 1893 году оно появилось и в Пруссии. Подоходный налог варьировался от 0,62% до 4%. К началу XX века такой налог был введен в большинстве европейских стран. В России по прусскому образцу такое налогообложение было установлено царским правительством 6 апреля 1916 года, но из-за революции закон фактически не вступил в действие. Декретом от 23 ноября 1922 года налогообложение было реформировано. В СССР шкала подоходного налога всегда была прогрессивной. Так, на доход менее 70 рублей налога не было. От 70 до 90 рублей – 10%. От 90 до 100 рублей – 12%. 13% платили те, кто получал свыше 100 рублей в месяц. В 1998 году в России ввели сложную прогрессивную шкалу. Доходы до 50 тысяч рублей облагались по ставке 12%. До 150 тысяч нужно было платить 6 тысяч рублей налогов и 20% суммы, превышающей 50 тысяч рублей. С доходов от 150 тысяч 1 рубля налог составлял 26 тысяч и 30% суммы сверх 150 тысяч рублей. В 2001 году у подоходного налога появилось новое название НДФЛ – налог на доходы физических лиц, а ставка стала единой для всех – плоской 13%. С 1 января 2021 года вступили в силу изменения, Теперь с доходов, превысивших 5 миллионов рублей, НДФЛ надо платить по ставке 15%. Точнее так, когда налоговая база превысит 5 миллионов рублей, сумма налога составит 650 тысяч рублей плюс 15% суммы превышения. Кстати, в целом прогрессивная шкала налогообложения свойственна странам, в которых государство готово к открытому диалогу с гражданским обществом. А общество осознает свой общий интерес и не только платит налоги, но и само передает в руки государства тех, кто уклоняется от их уплаты. А теперь посмотрим на список стран, в которых применяется плоская шкала. Это Абхазия, Беларусь, Боливия, Гренландия, Казахстан, Киргизия, Сербия, Румыния, Тринидад и Тобаго, Ямайка и некоторые другие. Не бросается в глаза нечто общее между ними. Прогрессивное налогообложение должно быть построено так, чтобы не нарушать равноправие граждан, чтобы такая система налогообложения могла нормально работать. Необходимо знать общую сумму всех доходов гражданина за год. Ведь если человек имел несколько источников доходов, то в каждом из мест его доходы могли и не превысить нижнего порога налогообложения. А вот общая сумма могла оказаться существенно выше. Сегодня в России реально действующий подоходный налог не зависит от уровня заработной платы и составляет для всех 13%. Даже министр финансов Антон Силуанов признал, что в обществе давно назрел запрос на социальную справедливость. Наверное, есть основания говорить о том, что люди с большими доходами должны больше платить, сказал он. Однако, по его словам, вопрос о введении прогрессивной ставки налога на доходы физических лиц, НДФЛ, может быть рассмотрен Минфином только в 2024 году. Почему, если запрос на справедливость возник уже давно? Понятно также, что прогрессивное налогообложение – это не только рост ставок для высоких доходов, но и нулевые или очень низкие ставки для низких. Это вопрос эффективности. Нет никакого смысла гонять деньги туда-обратно. Не нужно, например, с МРОТ брать деньги в бюджет, а потом возвращать их субсидиями и дотациями. Но у нас почему-то постоянно звучат такие темы. А почему справедливо брать больше с того, кто больше и лучше работает? Да и зачем прогрессивная шкала, если богатые все равно не будут ничего платить? Зачем ее вводить, если у них хорошие бухгалтеры и адвокаты, и они все равно найдут возможность спрятать свои доходы? В одной очень умной книге написано: «В современном мире подоходный налог для разных категорий населения различен. Тяжелое налоговое бремя возлагается на незначительный процент национального дохода, причем подоходный налог обязательно дополняется другими поборами. Размер налога неизбежно влияет на поступки и мотивацию тех лиц, которые его выплачивают. При налогообложении личного дохода в 50, 60 или 70% налогоплательщики начинают задавать себе вопрос, почему они должны работать 6, 8 или 9 месяцев в году на правительство, и только 6, 4 или 3 месяца на себя и свою семью. Если они видят, что, получая выгоду, могут оставить себе только ее часть, они решают, что рисковать своими деньгами не стоит. Вдобавок к этому, доступный капитал, которым можно было бы рисковать, быстро сокращается. Прежде чем его удается собрать, его забирают в виде налогов. Короче говоря, государство сначала не дает появиться капиталу, необходимому для создания новых рабочих мест, а затем лишает стимула открывать новые предприятия тех, кто все-таки обладает таким капиталом. Конечно, налоги нужны для того, чтобы государство могло осуществлять свои непосредственные функции, но разумный налоговый режим вряд ли отразится на производстве. К тому же, предоставляемые государством услуги, в том числе поддержание правопорядка, более чем компенсируют налоговые отчисления. Но чем больше процент национального дохода изымается у граждан под видом налогов, тем сильнее это сдерживает развитие частного бизнеса и рост занятости. Когда общее налоговое бремя превышает все допустимые пределы, создание системы налогообложения, стимулирующей и поощряющей производство, становится практически невозможным. Генри Хазлитт. Основы государственного регулирования экономики. Для решения проблемы суммарных доходов во всем мире давно применяется специальная процедура – ежегодное составление деклараций о суммарных доходах. Надо сказать, что государство строго наказывает тех граждан, которые не представили налоговую декларацию, если обязаны были это сделать. Более того, во многих странах мира наказание за сокрытие доходов от налогообложения часто бывает даже более строгим, чем за нарушение Уголовного кодекса. Немного истории. Про знаменитого гангстера Аль Капоне 1899-1947 снято множество фильмов, написаны сотни книг, его личность стала культовой. Но эту легенду криминального мира посадили в тюрьму вовсе не за десятки убийств, совершенных им или по его приказу, а за банальную неуплату налогов. Понятно, что война против организованной преступности велась и до Капоне, но редко кто из главарей гангстерских синдикатов отправлялся за решетку. Туда в основном попадали рядовые исполнители. Об организаторах знала вся страна, но весомых доказательств, с которыми можно было идти в суд, у ФБР чаще всего не хватало. Свидетелей либо убирали, либо запугивали. Ситуация в корне изменилась, когда роль главного загонщика в охоте на врага общества номер один была поручена энергичному и фанатичному преданному делу специальному агенту Министерства финансов Элиоту Нессу. Этот человек начал осаду империи Капоне с другой стороны. Он обнаружил двух бухгалтеров, ведших все финансовые дела гангстера, и те согласились сотрудничать со следствием. И дело было доведено до суда. 16 июня 1931 года Аль Капоне выслушал обвинение в банальной неуплате налогов со своего легального бизнеса. На этот раз вечером в пятницу 17 октября 1931 года присяжные вынесли вердикт «виновен», и на следующий день судья приговорил Капоне к 11 годам федеральной тюрьмы и штрафу $50 000, а кроме того, к возмещению судебных издержек $7 692 и возвращению в казну неуплаченных налогов. $215 000 с набежавшими на эту сумму процентами. Так неуязвимый Аль Капоне оказался в федеральной тюрьме штата Джорджия, а позже в легендарном Алькатрасе на скалистом острове в Сан-Франциской гавани. Всего он провел в заключении 7,5 лет и был досрочно освобожден в связи с тяжелой болезнью. Сразу после освобождения экс-гангстеру была сделана операция на мозге, но это лишь отдалило на несколько лет неизбежный конец. Аль Капоне впал в детство и за год до смерти обладал сознанием 12-летнего ребенка. Кроме прогрессивного обложения доходов богатейших граждан, важным способом смягчения экономического неравенства является государственная программа социальной поддержки беднейших групп населения. Казалось бы, самый очевидный способ такой поддержки – дать бедным дополнительные денежные средства, или возможность получения части товаров бесплатно или по сниженным ценам. Эту задачу во всем мире решают с помощью социальных трансфертов, то есть денежных и материальных пособий беднякам, формируемых за счет средств, собранных с самых состоятельных граждан страны. Да, такая система – это самый простой способ помощи беднякам, но он далеко не безобидный. Почему? Да потому что система социальных трансфертов имеет серьезные недостатки. Во-первых, она ослабляет заинтересованность наименее трудолюбивых, не слишком одаренных и не слишком активных граждан в более интенсивной работе ради заработка, так как пособия позволяют им достичь вполне приемлемого соотношения заработок-усилия. Во-вторых, система трансфертов и другие методы социальной поддержки подрывают стимулы к более производительной деятельности у наиболее трудолюбивых, одаренных и активных членов общества. Ведь по мере роста доходов им приходится через налоги отдавать все большую их часть на помощь бедным, якобы на помощь бедным, или тем, кто просто не желает нормально работать, поэтому бороться с бедностью гораздо эффективнее не столько за счет социальных трансфертов, сколько за счет помощи беднейшим гражданам в виде увеличения их заработанных, а не дарованных государством доходов. Безусловно, это требует гораздо больших усилий со стороны государства, чем просто раздача мизерной материальной помощи. Государственная политика должна не облагать работодателей обременительными ограничениями, а содействовать им в получении дополнительного дохода, в расширении производства, в закупке нового оборудования, короче говоря, в накоплении капитала, что помогло бы увеличить производительность труда, занятость и зарплату рабочих. Генри Хазлитт, американский экономист. Сегодня в России масштаб социальных программ, направленных на поддержку бедных людей, ограничен. Однако переходить на настоящую прогрессивную шкалу налогообложения, например, в Швеции максимальная ставка подоходного налога с физических лиц составляет 57,2%, а в Австрии 55%. Власти не хотят. Более того, недавно в правительстве России не поддержали законодательную инициативу о введении налога на роскошь. Кабинет министров, по причинам, о которых можно только догадываться, дал отрицательное заключение по законопроекту, согласно которому налог на роскошь должны были бы уплачивать владельцы домов и участков, стоимость которых превышает 50 миллионов рублей. Кроме того, налогом предлагалось облагать автомобили стоимостью от 8 миллионов, а также вертолеты, яхты, катера и самолеты дороже 15 миллионов рублей. Это удивительно, но в правительстве отметили, что все эти предметы уже обложены другими налогами, поэтому введение еще одного сбора повлекло бы за собой двойное налогообложение. Одновременно с этим то же самое правительство упорно не желает индексировать смешные по европейским меркам пенсии работающим пенсионерам. И при этом министр финансов просто поражает своей оторванностью от реальной жизни, утверждая, что тут вопрос в первую очередь не в деньгах, а в справедливости. Несправедливость не всегда связана с каким-нибудь действием. Часто она состоит именно в бездействии. Марк Аврелий, римский император и философ.